а потом пойдет Туран, которым скрыться на порядок проще. Там народу почти в два раза меньше, да и прямой дороги до Рейдана нет. — Рейдана? — Столица Валиона, — важно пояснил кот. — Но нам туда совсем не надо, так что забудь. Кстати, не рассчитывай, что трак доведет тебя до самих Эаров. Уже завтра нам придется свернуть. Я огорченно вздохнула. От Руськи дорога уходит на восток, как раз в сторону Рейданы. Когда-то в северных горах было много рудников, поэтому тракты проложили. А потом рудники обеднели, в лесах появились твари. Вот он и стал заброшенным. Сейчас народ больше по главному ходит, но иногда еще южный или северный зарится. А к Эарам прямой дороги нет. Скоро придется звериными тропками пробираться. Как только Эрхи пройдем, так и готовься. — А ты откуда дорогу знаешь? — полюбопытствовала я. — Если Айна почти никуда не ходила и у Эаров давно не была, то как ты узнаешь направление? — Чувствую. — Это что, магия? — Не знаю, — неожиданно помрачнел кот. — Просто чувствую, куда идти, и все. «Но мы же не напрямик идем», — задумалась я, — «по тракту, а он не везде прямой. Да и тропы звериные прямыми не бывают. Как ты собираешься ориентироваться?» Лин сердито засопел. «Сказал же, не знаю. Знаю, куда идти. Знаю, что получил приказ. Поэтому не знаю как, но тебя до леса доведу». Я нахмурилась. «Хочешь сказать, ты не помнишь дороги?» Я вообще мало что помню, — неожиданно тихо признался Шейри. Даже имя свое в тени забыл. Только и знаю, что жил там, а как долго не помню. Я резко остановилась и ошарашенно уставилась на мохнатую спину огорченного проводника. — Лин, это что, всегда так? — Не знаю, — еще тише отозвался кот. И мне показалось, что он сейчас завоет от тоски. Все-таки страшно жить, не зная собственного прошлого. И еще страшнее жить, не будучи уверенным в своем будущем. «Прости», — зачем-то сказала я, наклоняясь и подхватывая его на руки. Потом поддалась безотчетному порыву и, стянув с левой руки повязку, надела утром, чтоб ожог не светить, осторожно погладила. Шейри вздрогнул и вдруг босовито мурлыкнул. Я вздрогнула следом за ним и погладила снова. «Хорошо!» — внезапно простонал Шейри, буквально прилипнув к моей ладони. «Ай да вы бездна! Никогда не думал, что от касания Ишты бывает так хорошо! Гайда, еще! Пожалуйста! Сделай так еще раз!» Я беспокойно улыбнулась, но послушно погладила, следя за тем, как от удовольствия маленького Шейри аж потряхивает. Но потом решила, что хорошего понемногу, и опустила пошатнувшегося зверька на землю. А то вдруг он наркоманом станет от этого знака. Вон как его корчит. Того и гляди, в обморок рухнет. Глазки чуть ли не в кучу собрал. По коже волнами гуляет странная дрожь, лапы подгибаются. Хвост вытянут вверх трубой. Ну, точно, прибалдел мой котик. Лин повернулся ко мне неистово загоревшимися глазами и шумно выдохнул. — С ума сойти! Какая в твоем знаке сила! Вот теперь я от тебя точно никуда не уйду, даже если сама прогонишь. Я криво улыбнулась, поспешив замотать ладонь тряпкой, потому что очень уж жадно он на нее уставился. Понятия не имею, как на демоне отзовется этот грешный знак, и совершенно не представляю, можно ли им касаться Шейри. Может, он от этого заболеет? Или силы своей лишится? А может, вообще умрет? Что я знаю об Иштах? И что он знает, если никогда раньше с хозяевами дела не имел? Вот то-то же. Рисковать проводником я была не намерена. так что пока не разберусь, постараюсь знаком больше не пользоваться.